Глава 26. За час до начала экзамена я прибыл к Московскому университету магии. Это был целый комплекс зданий в центральном районе столицы, огороженный высоким забором от любопытных зевак. Ограждение это было магическим, и при попытке перелезть нехило било током. Спасибо электромантам со старших курсов, которые постоянно его подзаряжали. Стоило пересечь эту преграду, показав охраннику родовую печать, чтобы он нашел мое имя в списке приглашенных, как я оказался на территории университета, где повсюду царила магия. Это учебное заведение было основано 8 веков назад, и с тех пор ни одну его стену не перестраивали. Маги укрепления хорошо постарались, не хуже, чем те, кто строил поместье Анечковых, только здесь площадь была гораздо больше. Внутри университета редко можно было встретить технологии, и, приходя сюда, обычному человеку казалось, что он попал в другой мир. Повсюду царила магия. Она сохраняла температуру на территории, здесь всегда было лето. Магия освещала самодвижущиеся дорожки, подсвечивала стойки с летающими артефактами, да даже лампы здесь работали исключительно от магии. Как давно я здесь не был. Стоило отправиться к зданию факультета экзорцизма, как нахлынули старые воспоминания. Я провел здесь 5 лет своей жизни. Мы с друзьями ходили по этим самым тропинкам, а в вечно зеленый сад я как-то приглашал Диану Левенталь на свидание. Там оказалось, что у нее аллергия на цветы, которые я ей подарил, и второго свидания не последовало. Но я только обрадовался. Эту даму интересовала лишь толщина моего кошелька, а иначе она бы задавала хоть какие-то другие вопросы помимо финансовых. Факультет экзорцистов представлял собой одно большое здание в стороне от остальных. Здесь царила особая атмосфера. Казалось, что это место куда мрачнее, чем остальные факультеты. Возможно, такой эффект давало тусклое освещение. Экзаменационный зал находился в конце длинного коридора, по которому я неспешно шел, встречая по пути студентов в форме, и многие из них меня узнавали. «Это же Демьянов, тот, который магистром стал, но не окончил универа», — позади раздался шепоток. «Да, он, говорят, какая-то родовая тайна», — тихо ответила студенту, идущая рядом с ним девушка. «Хотел бы я ее узнать. Это же из ученика в магистра всего за полгода». «А ты не думал, что это связано с его воскрешением? Тоже хочешь в гроб?» Парень задумался и что-то ответил, но я уже не услышал. Парочка свернула в другой коридор, а я вошел в экзаменационный зал. Черные стены, пентаграммы под ногами и длинный стол с собравшимися членами комиссии, в центре которого сидел ректор Никодим Вячеславович. Он оценивающе посмотрел на меня, и его лицо слегка скривилось. Ведь я не удосужился прийти на экзамен в форме или костюме, а надел толстовку с джинсами и кроссовками. Свой единственный хороший костюм я не собирался портить и на практике. А интуиция подсказывает, что после экзамена одежду можно будет только выбросить. «Александр Олегович Демьянов». Ректор открыл папку с моим делом. Следом за ним это сделали 4 собравшихся преподавателей. Я хорошо их помнил. Каждый вел у меня свой предмет. Елизавета Дмитриевна была единственной женщиной собравшихся, но в отличие от коллег-мужчин, она чаще заваливала студентов на экзаменах. «Это я!» — кивнул я и задрал рукав, чтобы продемонстрировать родовую печать. «Хм, интересно, цвет энергии изменился», — сразу отметил ректор. «Иногда с повышением уровня встречаются разные метаморфозы. Например...» Экзамен начался, и это был первый вопрос. «Печати усложняются, редко меняется цвет магии. Зафиксировано 3 случая в роду Каменских, когда появлялась вторая печать. Но самое главное, после ранга архимага демоны не могут вселиться в мага». На самом деле это было ошибочное утверждение, иначе бы легион не сидел в моей голове. Но я отвечал четко по учебнику, что и требовалось для сдачи выпускного экзамена. Чем сильнее маг, тем более высоким уровнем должен обладать демон, желающий вселиться в него. Уверен, если бы легион захотел, он бы и в голову архонта залез. Просто в нашем мире не зарегистрировано случаев, чтобы в мага с высоким уровнем вселялся высший. Почему? Таких демонов крайне сложно убить, и их крайне редко можно встретить в нематериальной форме. «Правильно», — кивнул ректор. «Подпишите документы о том, что вы согласны с условиями проведения экзамена, и продолжим». Я беглым взглядом изучил бумаги, и мне не понравился пункт, что всю ответственность за проведение экзамена несет Святой Орден. Ранее такого не писали, а мне доводилось видеть договоры прошлых лет. «Какая роль у Святого Ордена в проведении нашего экзамена?» — уточнил я. «Организаторы и наблюдатели. Стандартная практика», — ответил ректор. «Но я-то знал, что не совсем стандартная. Орден начинает наблюдать за студентами только после выпуска, когда принимает их в орден. До этого они мало их волнуют. Видимо, я стал исключением. И что из этого следует? Обычного экзамена мне не видать, и орден сможет проверить на практике все, в чем сомневался. Однако я не собирался отказываться. Мне нужна лицензия, чтобы массово убивать демонов на законных условиях. Посмотрим, что придумал орден. Впрочем, об этом несложно догадаться, ведь Тимур Алексеевич не поверил моим словам, что я не причастен к возвращению пленников из мира демонов. Архонт хоть и хорошо умел скрывать эмоции, но я все равно прочел это в его лице. Подписав документы, я протянул их ректору. «Не будем терять время и начнем с теоретической части. 200 вопросов», — сообщил он. «И я должен ответить на все, чтобы дойти до практики. Это самая сложная часть экзамена». «Я готов», — кивнул я. Члены комиссии начали по очереди задавать вопросы, и я сразу отвечал. Но в отличие от прошлых лет, они не говорили. Ответил ли я правильно, а сразу задавали следующий вопрос. «Какую печать следует использовать для уничтожения демона по имени Валиас?» — спросил пожилой член комиссии Родион Викторович. Я запомнил его как одного из самых лояльных преподавателей. Он всегда шел студентам навстречу. Как-то разрешил пересдать мне экзамен в тот же день, а вытянув другой билет, я получил высший балл. «Печать Вольтера?» — сходу ответил я. Родион Викторович улыбнулся и кивнул. Он всегда хотя бы жестом обозначал, что я правильно ответил. «Сколько уровней демонов известно?» — спросила Елизавета Дмитриевна. «В одних источниках указано, что их бесконечное количество, в других указывается максимальный уровень пойманного демона — 10-тысячный. В третьем источнике это названо легендой и приведен факт пойманного демона 8356 уровня». «А вы сами как считаете?» Вопрос с подвохом. Мое мнение на экзамене мало что значит, но все же. Считаю, что высший уровень демонов должен иметь их бог или прародитель, которого мы никак не сможем поймать для изучения. И его сила явно несравнима с теми, кого удавалось пленить до этого. Причем несравнима, это еще мягко сказано. «Как имя этого демона?» — продолжила Елизавета Дмитриевна. «Легион». «О, как приятно! Меня даже в университетах изучают!» — оживился подселенец. «Александр Олегович, если бы вы встретили этого демона, как бы поступили?» — задал вопрос ректор. «Такого можно изгнать лишь святым клинком. Другие способы взаимодействия бесполезны, как гласит теория Аквинского». Ректор кивнул. «А как его убить?» — продолжил он. «Слишком много каверзных вопросов для выпускного экзамена, но я знал ответ на вопрос, а человечества нет». Это все равно, что спросить, как убить Бога. Нет признанных теорий, которые можно подтвердить, а все исследования разносят друг друга в пух и прах. И правда, стоит кому-то написать теорию об убийстве легиона, как быстро находится умник, готовый опровергнуть ее и предложить свою. Это бесконечная цепочка, которая продолжается до сих пор, и ничего общего в этих трудах нет, кроме изгнания прародителя демонов святым клинком. Способен ли человек выжить в мире демонов? После этого вопроса стало предельно ясно, что за фарс представляет из себя экзамен. И отвечать следует крайне аккуратно. Все, что я говорю, записывает камера, и если мне скажут, что где-то я ответил неправильно, это можно будет оспорить. «Обычный человек не сможет выжить», — ответил я. «А кто сможет?» — тут же спросил ректор. Очередной вопрос с подвохом. Он больше был обо мне, чем о других людях. «Измененный демоном или наследник крови демонов?» — спокойно ответил я. Комиссия замолкла. Елизавета Дмитриевна переглянулась с ректором. Тот кивнул, и опрос продолжился, но уже по обычным темам, с которыми трудностей не возникало. «Практический этап начнется через полчаса. У вас есть время отдохнуть, ваше благородие», — уведомил ректор. «Благодарю, ваша светлость», — кивнул я и отправился к автомату с кофе. «Странные у них вопросы», — подметил демон. «А ты еще не понял?» — мысленно спросил я и присел на диванчик, пока комиссия ушла в соседнюю комнату для подведения итогов. Обычно их подводили сразу после теоретической части, но в этот раз не сомневаюсь. Они озвучат результаты только в конце. Не удивлюсь, если на практике меня попросят войти в мир демонов и вернуться. Орден и на такое способен. «Что понял?» — переспросил легион. «Орден хочет понять, на что мы способны». «Хе, обойдутся!» «Не факт. Мы не можем завалить экзамены и дальше уничтожать демонов без лицензии. Больше поблажек не будет. А потом придется выкручиваться, как умеем». «Откуда ты знаешь?» — хмыкнул легион. «Из разговора с Архонтом и представителем службы безопасности Ордена все было ясно. Они хотят, чтобы я получил лицензию и работал на них. Другие варианты их не устроят. Не забывай, что Орден — могущественная организация». «Ага, они хотят использовать тебя, а ты хочешь использовать их, все как обычно». Так уж устроен этот мир. Все хотят использовать всех. А искренние люди, готовые действовать на общее благо, встречаются крайне редко, особенно среди аристократов. «Таковы правила, и я искренне удивлюсь, если кто-то захочет помочь мне просто по доброте душевной», — усмехнулся я. «А такие люди есть, между прочим». Вот такого заявления от Легиона я не ожидал. «Тебе-то откуда знать?» — спросил я у него. «Ха, просто я успел узнать тебя. Если тебя просят о помощи, ты не думаешь о своей выгоде. Ну, точнее, думаешь о ней в последнюю очередь. Мне не понять этой любви к ближнему своему». «Я всего лишь поступаю по чести». «Опять это странное слово», — хмыкнул демон. «Когда-нибудь ты во всей мере поймешь его значение. Не сомневаюсь, учитывая, в который раз мы поднимаем эту тему». «И что тогда? Помимо того, что мы уже обсуждали», — недоумевал Легион. «Сможешь лучше понять людей. Может, тогда что-то в наших взаимоотношениях изменится», — предположил я. «Александр Олегович, все приготовления к практике закончены», — позвал меня Родион Викторович. Я допил оставшийся кофе и направился в соседний зал. Сама практика состояла из 10 заданий, которые шли по возрастанию сложности. Сперва я показал комиссии печати изгнания демонов, потом меня попросили продемонстрировать это на пойманном низшем, я справился с первого раза. По большей части вся практика сводилась именно к знанию тех или иных печатей, кроме последнего этапа. «Александр Олегович, последним заданием мы попросим вас начертить эту печать, пройти сквозь нее и вернуться», сообщил ректор, вручая мне распечатку. Как и ожидалось, там была схема изгоняющего портала, только вот она бы закинула меня в рандомный мир, где я не факт, что выживу. Вполне может случиться так, что при выходе из портала на меня набросятся сильные демоны, и мне не хватит сил, чтобы отбиться, ведь раньше я переходил в миры с более слабыми сущностями. Рисковать своей жизнью не хотелось, и я задал резонный вопрос. «Позволите мне чуть изменить печать?» Бровь ректора дрогнула, чем он выдал свое удивление. «Зачем, ваше благородие?» — уточнил он. «Ваша светлость, я бы хотел применить одну из родовых техник для своей безопасности, иначе вы меня больше не увидите». «Хорошо». Я не хотел показывать навык ни университету, ни ордену, но мне не оставили выбора. Не сдам экзамен, потеряя возможность наращивать силу в геометрической прогрессии. А пока мои родные в плену, время очень играет роль. Если я войду в мир демонов и сразу выйду, это будет легко объяснить. Маги с кровью демонов могут выдержать там несколько минут. Главное не задерживаться. Иначе вместо охоты на демонов я буду только и заниматься поиском пропавших без вести. До тех пор, пока не встречу настолько сильного противника, что мне не хватит сил, чтобы справиться с ним. Про владык я все знал и понимал, каким рангом надо обладать, прежде чем соваться к ним. А чтобы, будучи более слабым соперником, победить сильнейшего, это надо извернуться. Можно было сколько угодно возмущаться, что подобных заданий в прошлые годы никому не давали, но у меня и особые условия прохождения экзамена. Что бы я ни сказал комиссии, это ничего не изменит, разве что я вовсе не решу отказаться от прохождения финального этапа, ведь очевидно, что это придумал не сам университет, а орден. Для подобных опасных печатей в экзаменационном зале была отдельная территория, площадью всего 5 метров, зато отгороженная куполом. Это сделано для того, чтобы от косяков студентов не пострадали окружающие. Я спешно начал выводить уже знакомые символы, периодически сверяясь с распечаткой. Это делал больше для виду, чтобы не показывать свою осведомленность в столь сложных практиках. С родовой печати на руке сорвалось синее пламя и заполнило начертанный мной узор. Воздух вокруг завихрился. Печать заполнилась огнем, и проход открылся. Боковым зрением заметил, что члены комиссии с придыханием наблюдали за процессом. Никому из них не нравилось происходящее, но орден не оставлял выбора никому. Я шагнул в проход и вышел на каменистые поверхности. Возникший за спиной портал тотчас закрылся, и мне предстояло начертить новую печать, чтобы вернуться обратно. Я бы сразу это сделал, если бы... «С моего прошлого визита тут стало слишком оживленно», — прокомментировал Легион. На меня не смотрели сотни голодных демонических глаз. Вступать с ними в прямое противостояние будет ошибкой. Здесь демоны от сотого уровня и выше. И пока они тут, я не могу начертить печать. Эти твари отправятся следом за мной, в мир людей, и жертв на территории университета будет не избежать. Я снял с шеи скрывающий запах медальон, спрятал его в карман, и жажда убить меня исчезла из взглядов тварей, а затем чуть изменил свою ауру, чтобы не выдавать самого Легиона. «Кто такой?» — прошипел высокий серокожий демон с такой мордой, что ему только в фильмах ужасов сниматься. «Персалес!» — ответил я. Представился именем одного из умерших демонов, перешедших в нематериальную сущность перед перерождением. Его метку я видел на девушке, которую этот демон подготавливал к вселению, его же я недавно уничтожил. Если здесь нет других высших, они не смогут это проверить. «Зачем явился? Твоя работа в другом мире!» Серая тварь подошла ближе. Позади раздались раскаты грома, и синяя молния озарила небосвод. Здесь была глубокая ночь, но этот мир сильно отличался от тех, где мне довелось бывать раньше. Я видел огни вдали и какие-то постройки. Эти демоны жили в более организованном пространстве. «Меня изгнали!» — ответил я. «Вместе с этим телом? Как ты его сохранил?» «Нас не изгоняют вместе с телами!» — подсказал Легион. «А значит, вопросов ко мне будет очень много. Надо поторопиться, но в первую очередь стоит избежать схватки». Я приблизился к демону, поднял голову, чтобы заглянуть в его мерцающие синими огнями глаза, а их было аж 8 штук. «То, что я делаю и как, дело владыки, а не твое», — процедил я. Пальцы на руке вытянулись, принимая демонические очертания. Ладонь пронзила грудь твари, и мне удалось схватить ее сердце. Я сжал его и выдернул руку обратно. Серый демон упал на колени и рассыпался прахом. Мне повезло нанести внезапную атаку, а иначе этот бой мог забрать у меня много сил. Осмотрел собравшихся. Да их здесь не меньше сотни. «Еще есть желающие задавать вопросы?» — громко спросил я на языке демонов. Никто не ответил. Эти твари меня боялись. Они не понимали моих реальных сил, но они приняли меня за своего, хотя в каком-то роде так оно и было. Значит, план сработал. Внезапно где-то впереди раздался громкий вопль. Кричала женщина. «Что у вас здесь?» — спросил я у стоявшего ближе. «Невольничьи угодья», — ответил черный демон, тело которого покрывала густая шерсть. «Здесь распределяют пленников по мирам. Отправляют владыкам», — пояснил Легион. Я пошел вперед, и демоны предо мной расступились. «А тебе скоро доложат кому-то из сильнейших здесь. Нам нельзя задерживаться», — предупредил Легион. «Мне нужно найти укромное место, чтобы начертить печать возврата», — ответил я и направился к клеткам. Мы находились около большой крепости, но ни я, ни Легион не знали, кому она принадлежит. У самых ворот было множество магических клеток с людьми и не только. «Это гномы?» — спросил я подселенца, когда мы проходили мимо странных и низких существ. «Дварфы! У гномов носы большие, у этих такого нет». Пленники либо вели себя мирно, выдавая в себе подселенцев, либо кричали и вопили, всячески пытаясь выбраться, либо же они смирились со своей судьбой и ждали, пока их заберет кто-то из демонов. Среди пленников были и люди. Вот я прошел мимо девушки в красном пышном платье, словно ее украли века из 16-го. За ней был мужчина в странном костюме. «Это люди из других миров. Даже не думай их спасать. Тебя убьют раньше, чем портал начертишь», — предупредил Легион. «И между мирами людей я ходить не умею». Одно дело — попасть в мир демонов, что довольно просто, когда пространство между ними истончено. Другое — путешествовать по мирам иных рас. На такое магия моего мира не способна. Легион может, но пока меня этому не научил. «А тебе это и не надо», — хмыкнул демон. «Это я сам решу», — отрезал я. Следующие клетки, а точнее удерживающие печати, сияние полос, от которых со стороны напоминало нематериальные прутья, были с людьми из моего мира. «Парень, спаси!» — бросился к краю печати пожилой мужчина, но, коснувшись ее, тотчас отлетел назад. «Не смей!» — продолжил Легион. «Я не хочу искать себе новое тело!» «Все, что хочешь, сделаю, только выручи!» — продолжал стонать мужчина, а я отвернулся. Если взгляну на него снова, точно не удержусь. Хотел бы я всех спасти, но силы мне пока не хватает. «Угораздило же меня в альтруиста попасть!» — буркнул демон. «На моем месте ты бы тоже думал, как помочь своим. Перебирал бы варианты до тех пор, пока не нашел верный», — подумал я. «Спасешь хоть одного, орден от тебя не отстанет!» — озвучил он очевидную истину. «Знаю, чтобы стать сильнее, нам надо демонов убивать». Я пошел дальше, смотря на носки своих ботинок. Не хотел смотреть в глаза тем, кому не смогу помочь. «Саша, это ты?» — позвали откуда-то слева. Я поднял голову и от шока, кажется, на миг разучился дышать. «Это точно не сон? Проклятие! Как же мне хотелось, чтобы это было неправдой! Теперь я просто так отсюда не уйду, сколько бы врагов не захотели бросить мне вызов!» — «Ты безрассуден! Мы потом вернемся, а сейчас надо уходить!» — сказал демон, но я не сдвинулся с места. Приблизился к клетке и всмотрелся в лицо человека, позвавшего меня. Сомнений быть не может. Это точно он. Посмотрев в уставшие глаза родителей, я тихо сказал ему: «Это я, отец. Мы уходим отсюда».